Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждении многого достиг. А нужно было искренне и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божия слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. И надо бы бесхитростно и прямо, не подбирая сложных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, без промедления с ним поговорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно проходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только искренне и просто по-детски к Иисусу подойти. Аминь.